60. Vengeance. The Pact. Мщение. Пакт. Английский. Песня Blue Oyster Cult с альбома Fire of Unknown Origin. 1981 год. Народу прибывало. Клуб был устроен в двух пролетах железнодорожного моста, точно таких, как напротив его дома. И напоминал бункер, причем впечатление усиливалось кровлей из рифленого железа. На ребрах металла играл психоделический свет проектора. Оглушительно гремела музыка. Не очень-то там горели желанием его впускать. Охранники явно хотели до него докопаться, и в какой-то момент он даже испугался, не станут ли его обыскивать, ведь за подкладкой куртки лежали ножи. Выглядел он, что неприятно, старше всех, кто здесь тусовался. Вот что делает с человеком псориатический артрит. Испещряет оспинами, заставляет накачиваться стероидами. Мышцы заплыли жиром. Разве так он выглядел в своем боксерском прошлом? На Кипре он с легкостью кадрил баб, а теперь все. Понятно, что эти подвыпившие сопливки, которые толпились под сверкающим шаром, не для него. А как одеты? По его понятиям, для клуба совершенно неприемлемо. Приходят в джинсах, футболках, чисто лесбиянки. А где же временная секретарша Страйка с роскошной задницей, восхитительно рассеянная? Высоких чернокожих девиц пришло мало, это должна выделяться из толпы. Но нет, он прочесал взглядом и бар, и танцпол, но ее так и не увидел. Поначалу это выглядело как подарок судьбы. Она сама предложила клуб по соседству с его квартирой. Он даже подумал, что возвращается к своему божественному статусу, коль скоро вселенная вновь перегруппировалась к его пользе. Но это ощущение непобедимости оказалось быстротечным, и, считай, полностью разбился скандал с чудом. Музыка глухими ударами билась у него в голове. Куда приятнее сидеть у себя в квартирке и под Blue Oyster Cult дрочить над своими трофеями. Но он же своими ушами слышал, как она собиралась именно сюда. Какой облом! Ведь в такой толкучке можно было бы притереться к ней вплотную и пырнуть ножом. Это стадо ничего бы не заметило, да и крик ее не услышало. Где ж ее носит, сучку эту? Какой-то мудила в тенниске с портретом группы Wild Flag толкнул его не раз и не два. Сам напрашивался, чтобы его отпинали. Но вместо этого пришлось, поработав локтями, выбраться из бара, чтобы снова осмотреть танцпол. Мерцающие огни скользили по сплошному качающемуся ковру потных лиц и рук. Но вот блеснуло золото. Ухмылка, исполосованная морда. Он ринулся в толпу зевак. Плевать, что для этого пришлось отшвырнуть с дороги каких-то потаскушек. Этот парняга в шрамах попался ему на глаза в подземке. Он обернулся. Парняга будто кого-то выискивает, приподнимается на цыпочки, озирается. Тут что-то не то. Он нутром почуял. Подозрительно как-то. Чуть согнув колени, чтобы затеряться в толпе, он устремился к пожарному выходу. «Извини, друг, здесь не положено». «Да пошел ты!» Он вылетел из клуба. Попробовал бы кто его остановить. Запер пожарную дверь на перекладину и выскочил в темноту. Пробежался вдоль наружной стены и свернул за угол, где в одиночестве смог отдышаться и просчитать свои возможности. «Ты в полной безопасности», — твердил он себе. «Ты в полной безопасности. Предъявить тебе нечего». Но так ли это? Из огромного множества клубов она назвала тот, что в двух минутах от его дома. А вдруг это не подарок судьбы, а нечто совсем иное? Вдруг его хотят подставить? Нет, быть такого не может. Страйк подослал к нему легавых, и те нисколько не заинтересовались его персоной. Опасности нет, это точно. Ничто не связывает его ни с одной из тех... Но ведь этот парняга в шрамах ехал в метро от Финчли. Мысли сами возвращались к этой временной секретарше. Если кто-то вздумал вести слежку не за Дональдом Лейнгом, а за совершенно другим человеком, тогда это капец. Он пошел вперед, время от времени двигаясь короткими перебежками. Костыли? полезная деталь маскировки, были больше не нужны. Разве что требовалось разжалобить доверчивых теток, облапошить службу помощи инвалидам, обеспечить себе прикрытие как человеку слишком слабому и больному, чтобы пускаться на поиски юной Келси Платт. Артрит рассосался много лет назад, хотя до сих пор приносил пользу и позволял содержать квартирку у Уоллстон Клоуз. Поспешно миновав парковку, он нашел глазами свою квартиру. Занавески были задернуты. Он мог поклясться, что оставлял окна незанавешенными.